Глава 17. Голубиное перышко сложно было назвать респектабельным местом. Пусть таверна располагалась в непосредственной близости от главных торговых улиц, сюда не заходили чинные гувернантки, чтобы угостить своих подопечных охлаждающим лимонадом и самим тихо, хихикая симпатичным кавалером, выпить бокальчик вина или рюмку настойки. И не заглядывали сюда, чтобы отпраздновать сделку. Зато суетливые клерки не брезговали забежать в таверну в законный обеденный перерыв. Так что перышко не считали и обителью порока. Ивар оказался здесь впервые и с интересом огляделся. Увы, его постигло разочарование. Унылый интерьер, не менее унылые подавальщицы, лишь одну из которых можно было с натяжкой назвать красивой. Публика разношерстная, но ни в ком нет даже зачатков тьмы. Августа снабдила Ивара подробным описанием внешности Гаррисона, однако он не спешил им воспользоваться. Граф решил довериться чутью, своему дару. Если Гаррисон действительно путный маг, тьма отреагирует, если нет... Признаться, Ивар склонялся ко второму. Он не мог взять в толк, почему талантливый молодой человек праздно шатается по улицам и зарабатывает деньги шантажом. То ли Гаррисон круглый дурак, лентяй, то ли пустышка. Оставив за спиной пыльную бархатную портьеру, видимо, для придания заведению статуса, Ивар шагнул в общий зал. Там стоял приглушенный гул голосов, под потолком витали колечки сладковатого дыма. Кальян курили две девицы характерного вида. «Свободные проститутки поджидают клиентов», — безошибочно определил Ивар. Взгляд невольно задержался на формах одной из них, подчеркнутых туго зашнурованным корсажем. «Да куда там местным подавальщицам?» Уловив его интерес, брюнетка отложила мундштук и плавным, явно отточенными годами движением поднялась. В густых волосах блеснули рубиновые искры. Они напоминали жидкий шелк и, наверное, были такие же мягкие на ощупь. Несмотря на род занятий, женщина была одета скромно, в длинное светлое платье. Квадратный вырез тоже в рамках приличий. Со стороны обычная горожанка, если бы не два «но». Женщины не курят кальян и уж точно не появляются в питейных заведениях поздно вечером без сопровождения. Дуновение сквозняка донесло до Ивара запах жасминового мыла. Проститутка не пользовалась духами, чем еще больше расположила к себе. Поэтому, когда она подошла и будто невзначай коснулась его рукава, он не стал ее прогонять. Почему бы не эта женщина? Да и разве перед помолвкой не положено устраивать мальчишник? «Ты выглядишь усталым. Тебе нужен отдых». Тонкие пальчики скользнули по груди и ниже, по животу, красноречиво замерев над брючным ремнем. «Отдых!» — скептически хмыкнул Ивар и отвел ее руку. «Всему есть предел. Подобных вольностей он не позволит». «Мне казалось, ты предлагала совсем другое». Проститутка рассмеялась. «Ты мне нравишься». «Ты мне пока тоже». «Сколько?» — без обедняков спросил он. «Смотря чего ты хочешь». Тон проститутки утратил игривость, и теперь она смотрела деловито. «Для сходства с казначеем только счет не хватает», — подумала Севару. «И правда, чего же он хочет? Для начала разобраться с Гаррисоном, потом найти Безликого, избавиться от сомнительной должности ректора. Но вряд ли проститутке под силу выполнить хотя бы одно из этих желаний. К слову, как тебя зовут?» Ивар взял проститутку под руку и неспешно направился к барной стойке. До этого они вели разговор на проходе, чуть ли не в дверях, привлекали ненужное внимание. Ивар не желал, чтобы его постоянно толкали, а так идеально. Проститутка подцепила клиента, собирается выпить за его счет. Взгляд Ивара цепко скользил по лицам, ощупывая ауры. Все не то. Однако он не сомневался. Гаррисон здесь, бывший бритер, топивший неудачи в бутылке. Сати! Проститутка скорчила рожицу хмурой товарки и еще крепче вцепилась в руку Ивара. Тот подавил рвавшийся наружу смешок. Видимо, эта Сати не так удачлива, раз одновременно хвастается и боится упустить добычу. «Сколько ты этим занимаешься?» «Да где же проклятый Гаррисон? Не уединился ли он с собутыльниками или, наоборот, с какой-нибудь красоткой в отдельном кабинете за бархатной шторкой?» «Вряд ли. Скорее всего, оседлал бочку у стойки. Травит байки о славном бойцовском прошлом, взамен получает бесплатную выпивку». «Целый год, сир!» — отчего-то смутилась Сати и, торопливо перейдя на шепот, добавила. «Я и у врача была». «Хватит!» — раздраженно оборвал ее Ивар. Глаза его хищно прищурились, он, наконец, заметил цель. Тьма внутри него заволновалась, пришла в движение. Она просила выпустить ее на волю, дать полакомиться никчемным человечишкой. Ивар не исключал подобного исхода, но сначала они с Гаррисоном поговорят. «Держи!» — он сунул в руку притихшей Сати пару монет. «Закажи себе что-нибудь, а после... У тебя есть комната?» «Да, я снимаю одну на втором этаже». «Тогда, как выпьешь, поднимайся и жди меня. Я дольше получаса не задержусь». Сати кивнула и... не спуская с него округлившихся испуганных глаз, медленно бочком отошла. Ивар нахмурился. Неужели сущность таки проступила наружу? Дурно. Если Гаррисон сразу поймет, с кем связался, даст дёру. Пришлось шикнуть на тьму, пару раз глубоко вздохнуть. Вот так. Ивар всего лишь один из мелких обывателей, заглянувших в пёрышко, пропустить стаканчик перед сном. Оделся он соответственно, в мятое, дешевое и неброское. Пришлось одолжить наряд у университетского привратника. Не самому, разумеется. Одежду по приказу хозяина добыл фамильяр. Гаррисон был уже изрядно навеселе. «Неудачник», — брезгливо пронеслось в мозгу. У парня действительно имелись задатки, но он растратил их впустую. Неумеренные возлияния пагубно отражались на концентрации и памяти. С каждым стаканом Гаррисон скатывался все ниже и ниже, в конце концов и вовсе утратит контроль над даром. Королевство, конечно, от этого не обеднеет, не темный же рот, но все равно обидно. Краем глаза, проследив за Сати, та подозвала подавальщицу и что-то ей шепнула. Ивар опустился на перевернутую бочку неподалеку от Гаррисона. Теперь их разделял только мирно посапывающий старичок. Ощутив чужое пристальное внимание, Гаррисон оторвался от кружки с Элем и окрысился. «Эй, чего уставился?» Ивар не ответил. Одного его короткого взгляда хватило, чтобы вопрос хозяина застрял у того в горле, и он, отвернувшись, принялся старательно натирать и без того чистые бокалы. «Чего уставился?» — говорю. Гаррисон набычился. Глаза его налились кровью. Ивар испытал сожаление. «Так просто!» Он предпочел бы, чтобы в оппоненте было на пару кружек меньше — тогда разговор мог пройти относительно на равных. «Ты нарываешься! Эй!» Гаррисон обвел мутным взглядом зал. «Все видели? Он нарывается!» Ивар и бровью не повел, будто не слышал. Он продолжал пристально в упор смотреть на противника. Однако кое в чем Ивар просчитался. Гаррисон оказался куда проворнее, нежели он полагал. Впрочем, это мало что меняло. Ивар уклонился прежде, чем кулак встретился с его челюстью. «Эй, эй!» Тут уж хозяин молчать не стал и, перепрыгнув через стойку, ухватил Гаррисона за грудки. «Только драки мне не хватало! Хотите носы квасить? На улицу, господа!» «Ну что, выйдем?» Высвободившись, Гаррисон отправился и злобно покосился на Эвара. «Не нравишься ты мне!» «А я не девица, чтобы нравиться!» Эвар тоже поднялся. «Тогда чего пялишься?» «Мне нужен Гаррисон Сирлорн!» «Тогда ты его нашел!» Разом успокоился Забияка и знаком дал хозяину понять. «Все нормально!» «И нам действительно лучше поговорить вдали от любопытных ушей!» По губам Эвара скользнула сардоническая усмешка. Гаррисон решил, будто ему предлагали работу. В очередной раз выйти драться взамен богатенького юнца, не желавшего самостоятельно отстаивать свою честь. Однако до поры Эвар не стал его разубеждать и следом за будущей жертвой направился к выходу. «Жди», — проходя мимо Сати, напомнил он. Проститутка кивнула и встревоженно проводила Эвара взглядом до дверей. «Понятливая. А вот Гаррисон не очень. Даром, что маг». Стояло полное безветрие. Тяжелый влажный воздух ватой набивался в легкие, словно губка впитывал в себя зловоние ночных улиц. Утром их вымоют, вычистят, а пока придется потерпеть, либо укрыться от оборотной стороны городской жизни за стенами дорогих особняков. Эвар неспешно спустился по улице, свернул в проулок к кирпичной стене какого-то склада. Он не оборачивался, но знал, Гаррисон тенью следовал за ним. Стена густо поросла плющом и в летние погожие дни наверняка радовала глаз. Сейчас же безжизненные, потрепанные непогодой плети отчаянно цеплялись за выбоины вкладки. Они образовались из-за прохудившейся водосточной трубы. Нерадивому хозяину следовало бы заменить ее. Не хватало целой секции, и во время дождей вода лилась на мостовую с полуметровой высоты. Капли пружинили, отскакивали, подтачивали кирпич. Если и дальше так пойдет, стена в конце концов обрушится. Бледное пятно уличного фонаря дрожало в шагах в пяти. До стены свет почти не добирался. «Прекрасно!» Эвар развернулся к Гаррисону. Тот остановился в паре метров от него и вальяжно привалился к кирпичной кладке. Он ожидал прибыльного заказа. Денег. Что ж, каждый хоть раз ошибается. «Итак», — видя, что потенциальный заказчик не спешит начинать разговор, прервал молчание Гаррисон. «Вы уж извините», — он помолчал, фыркнул, — «что я на вас набросился. Ходят там всякие». «Кто, например?» Эвар напоминал дикого зверя. Гаррисону следовало бы насторожиться, когда собеседник обошел его, отрезал путь к отступлению. Проулок-то оказался тупиком. Но он не придал этому значения. Гаррисон думал об удаче, которая, наконец, ему улыбнулась. О глупой специи, которая наивно надеялась от него откупиться. Деньги Гаррисон возьмет, но в покое Августу не оставит. Зачем? Он много думал и пришел к выводу, что глупо отпускать курицу, несущую золотые яйца. Пусть вечно живет в страхе, содержит его. Притворившаяся подругой однокурсница собиралась замуж за важную шишку. Вряд ли ей захочется упустить такой куш, оказаться на улице в одних панталонах. Раз так, Августа станет платить столько и тогда, когда он скажет. «Да так», — поморщился Гаррисон. «Кредиторы, конкуренты». Ему не хотелось вдаваться в подробности. Хватило того, что с утра прислали омерзительное письмо. Если Гаррисон до конца месяца не найдет 50 драмов, имение пустят с молотка. Не такая уж большая сумма, если разобраться, только вот в карманах сир Лорнов гулял ветер. «У вас курева не найдется?» Гаррисон рассеянно похлопал себя по брюкам. Ну вот, кажется, он не только кисет, но и огниво забыл в той клетушке, которую по недоразумению временно называл домом. Придется прибегать к магии. Верно говорят, если день не задался с самого начала, мелкие пакости до ночи не отпустят. «Я не курю», — холодно отозвался Эвар. «Жаль», — протянул Гаррисон и спохватился. «Но давайте перейдем к предмету разговора. Кто кого вызвал? Чью честь мне предстоит защищать?» «Честь?» — Ивар на мгновение задумался. «Честь дамы, и, боюсь, ваши услуги не понадобятся. Я лично справлюсь сам». «Тогда какого темного вы меня сюда притащили?» — взбесился раздосованный Гаррисон. «Позабавиться?» «И это тоже...» Слова Ивара будто острым лезвием полоснули по горлу. Гаррисон подобрался, впервые за все это время взглянул на ауру странного незнакомца. Темный. Не на четверть, даже не на треть. Перед Гаррисоном стоял чистокровный носитель тьмы. Он ощущал ее дыхание, различал всплески, напоминавшие мерный рокот прибоя. Гаррисон попятился. Известным бритером ненадолго овладел страх. Он ледяными каплями стек по позвоночнику, мертвым озером застыл в животе. Однако Гаррисон быстро оправился. Чего он вдруг испугался? Но темный и темный, пусть катится к своим темным богам. Гаррисон сэр Лорн не робкого десятка. Если надо, самой владычице бездны рожа набьет. «Послушайте, господин хороший, не тратьте мое время. Если на вас напала скука, сходите в балаган». Гаррисон попытался отодвинуть Ивара со своего пути, но словно наткнулся на скалу. Тогда, разозлившись, он толкнул его в плечо. Руку опалило огнем. Ругаясь, сцеживая воздух сквозь зубы, Гаррисон отскочил. Осторожно пощупал. На ладони действительно образовались волдыри. «Повторяю один раз». Тень Ивара нависла над противником. Тьма покинула кровь, черной дымкой заволокла тело. «Ты забудешь и об Августе Дзирт, и об Алисе Сирхайн. Не видел, не слышал, не помнишь. А если нет, я сделаю так, чтобы тебя не стало. Понятно?» Гаррисон моргнул. Ему угрожали? Но как этот темный связан с Августой? Любовник? Но специя, ну дрянь, натравила на него своего покровителя. Он, как ее увидел, сразу понял. Без протекции не обошлось. Не могла Августа так разодеться, причесаться на свои деньги. Наверняка любовник и жениха ей подыскал. Кто он там? Ректор? Граф вроде? В подробности Гаррисон не вдавался, а то бы быстро смекнул, кто перед ним. «Да пошел ты!» В воздухе полыхнули искорки заклинания. Голодная тьма облизнулась и поглотила их. «Значит, не договорились», — с сожалением констатировал Ивар и усмехнулся. «Свой удар ты нанес. Теперь моя очередь». Гаррисон попятился, но уперся спиной в кирпичную кладку. «Брось! Из-за какой-то девки! Она дочь торговца! 100 таких найдешь!» Языки тьмы постепенно приближались, практически лизали ноги. Гаррисон запаниковал, запоздало сообразив, что угодил в ловушку. Он предпринял отчаянную попытку нанести контратакующий удар, но мир перед глазами внезапно покачнулся. Поплыл. Внутренности словно вывернули наизнанку. Рот заполнил отвратительный горький привкус. Кажется, его вырвало. Так и есть. Немного придя в себя, Гаррисон обнаружил, что лежит на мостовой в луже собственных испражнений. «Тут тебе и место!» Разрывая голову на куски молоточками мигрени, послышался грозный голос. Умом Гаррисон понимал. Ивар где-то рядом, но казалось, будто он превратился в одного из темных богов и вещает одновременно отовсюду. «Считай последним предупреждением. Попробуешь шантажировать Августу. Хоть раз откроешь свой поганый рот, хотя бы намекнешь, что она выдает себя за другую, и твои кишки разлетятся по окрестностям». Гаррисон вызывал у Ивара брезгливую жалость. Шакал, притворяющийся волком. Такие годятся лишь для того, чтобы воевать с женщинами и заведомо более слабыми противниками. Неудивительно, что Гаррисон не преуспел в жизни. Ему бы пришлось работать, добиваться, преодолевать, словом, делать все то, чего он не желал. Кончик сапога Ивара уткнулся в горло Гаррисона. «Но...» Он подавил в себе желание пнуть его, словно мешок с гнилой картошкой. «Я... считайте, я ничего не знаю, сир!» С трудом ворочая язык, пробормотал Гаррисон. «То-то же! И меня ты тоже не видел!» Ивар ударил таки его в живот, насладившись глухим стоном поверженного противника, и с чистой совестью отправился обратно в голубинное перышко. На душе полегчало. Копившаяся весь день ярость наконец-то нашла выход. Гаррисон еще легко отделался, взбешенный покушением, Ивар мог безнаказанно его убить. Вопреки указаниям, Сати ждала его на прежнем месте. На хорошеньком личике мелькнуло облегчение. Сложно сказать, чего она боялась больше, того, что Ивар не вернется, лишив ее вожделенного заработка, или того, что он вернется таким же страшным, пугающим. «Сюда!» Сати увлекла его за портьеру, скрывавшую небольшую лестницу на второй этаж. Комнатка оказалась маленькой, зато с окном, выходившим во двор. Но главное, в ней нашлась кровать с чистыми простынями. Ивар разделся и лег. Быстро скинув одежду, Сати склонилась над ним, постепенно снимая с него напряжение. Губы и руки ее были нежными, неторопливыми. Ивар прикрыл глаза и всецело отдался им. Затем, присытившись ласками, он повалил Сати на простыни. Губы раз за разом накрывали мягкую, такую податливую, пышную грудь. Казалось, здесь запах жасминового мыла достигал предельной концентрации. Ивар с упоением слизывал его с твердых сосков. Сати гостеприимно развела бедра, и он вошел. Погрузился в нее, окончательно выкинув из головы Конрада, безликого, обмана в густы. Ивару нравилось, что проститутка наигранно не стонала, как делало большинство представительниц ее профессии. Она отдавалась ему словно по любви, дышала так, будто действительно получала удовольствие. Ивар пробыл с ней до утра, оставив спящую, утомленную уже в предрассветных сумерках. Щедрое вознаграждение он положил под подушку. Сати того стоило. Интересно, какова в постели Августа? В среду их помолвка. Совсем скоро он узнает.